Воздух был тих, изноен, улица пуста. Вот почему Мэри по воскресеньям всегда выходила в этот послеобеденный час, а не вечером, когда та же улица кишела гуляющими парочками. К тому же, так как в это время отец спал, она была спокойна, зная, что Несси на час-другой избавлена от его навязчивого внимания. И эта уверенность давала ей ощущение свободы, которое она теперь так редко испытывала. Она пошла вверх по улице и на этот раз выбрала левый поворот, который вел прямо к далеким Уинтонским холмам, казавшимся еще более далекими от радужной дымки зноя, почти совсем закрывавшей их. Такая же дымка нависла над дорогой, и при малейшем движении воздуха поднималась как мираж, создавая иллюзию, будто вдали на дороге лежат озера. Но никаких озер не было. Повсюду лежала лишь сухая пыль, которая скоро покрыла башмаки Мэри белой тонкой пудрой и при каждом шаге легкими хлопьями садилась ей на платье. День был прекрасный. Земля купалась в жарком солнечном свете, но для прогулки час был неподходящий, и скоро капризный локон, никогда не слушавшийся головной щетки, намок и свесился Мэри на лоб. Она пошла медленнее, чувствуя, что устала. Вместе с усталостью пришло опять воспоминание о странном поведении Несси. Жара показалась ей невыносимой, и она решила идти домой, как вдруг заметила кабриолет, быстро мчавшийся ей навстречу. Она сразу узнала и экипаж, и того, кто сидел в нем, и в трепетном смущении хотела было свернуть с дороги и скрыться, но медлила, остановилась в нерешимости, оглядываясь, словно ища, где спрятаться. Затем, увидев, должно быть, что бежать поздно, опустила голову и торопливо пошла навстречу экипажу. По дороге она старалась сделать равнодушное лицо, надеясь, что ей удастся пройти мимо, незамеченной. Но к ее великому смущению, не глядя, услышала, что скрип приближавшихся колес постепенно затих. Экипаж остановился перед ней, и голос Ренвика произнес: «Добрый день, мисс Броуди». Мэри не решалась поднять голову, боясь, что лицо выдаст ее смятение. И, подумав с болью, что теперь она уже для него не Мэри, и даже не мисс Мэри, а мисс Броуди, запинаясь, пробормотала: «Здравствуйте». «Сегодня чудесная погода», — воскликнул весело доктор. «Но слишком жарко, чтобы гулять пешком. Это все равно, что переходить Сахару». Значит, он заметил и разгоряченное лицо, и пыль на башмаках. У нее, наверное, вид растрепанной, неопрятной бродяги. «Мне бы для приличия следовало сказать, что наша встреча случайна», — продолжал доктор. «Но это не так. Я ехал сюда, потому что мне было известно, что вы по воскресеньям здесь гуляете. Я хотел расспросить вас относительно Несси». Какие радостны были бы его слова, если бы не эта последняя, все объясняющая фраза. Стоя растерянно с опущенной головой, она понимала, что надо сказать что-нибудь в ответ. Иначе он сочтет ее дурочкой или чудачкой, или тем и другим вместе. И, сделав над собой большое усилие, она медленно подняла глаза, встретила его взгляд, заметила мгновенно, несмотря на все свое замешательство, как четко выделяется на фоне неба его смуглое живое лицо, и невнятно прошептала: «Я не могла вам рассказать о Нессе, я давно вас не встречала». «Слишком давно, и по вашей вине. Я вас не видел несколько недель и уже думал, что вы опять сбежали из Ливенфорда, не простясь со мной». «Нет, я теперь останусь здесь навсегда», — возразила она медленно. «Это вы скоро распроститесь с нами?» Его лицо слегка омрачилось. «Да, осталось только 2 недели. Время летит стрелой». Он вздохнул. «Странно. Теперь, когда мой отъезд уже близок, я начинаю терять интерес к тому новому, что ждет меня. Вначале я был так рад, а теперь вижу, что этот старый город крепко привязал меня к себе». «У вас, верно, здесь так много друзей?» «Вот именно, у меня здесь есть друзья». Он машинально играл хлыстом, глаза его смотрели, не видя, на шевелившиеся уши лошади. Затем он серьезно взглянул на Мэри. «Если вы свободны, то не покатаетесь ли со мной, мисс Броуди? Я вас, быть может, больше не увижу, а хотелось бы поговорить кое о чем». «Согласны?» Разумеется, ей хотелось ехать. Отец будет отдыхать до 5, и более подходящий час трудно было выбрать. Тем не менее она колебалась. «Я не одета для катания, и мне надо быть дома к 5, и потом «Ну, значит, едем», — ответил Ренвик с улыбкой, протягивая ей руку. «У вас впереди добрых полтора часа, а что касается вашего туалета, так он еще чересчур хорош для моей старой двуколки». Не успела Мэри опомниться, как она уже сидела рядом с ним на красном плюшевом сиденье. Доктор застегнул легкий фартук экипажа, защищавший от пыли, тронул кнутом лошадь, и они помчались вперед. В этом движении было что-то захватывающее. Ветер, поднимаемый им в неподвижном воздухе, овивал щеки Мэри, небо больше не пылало, а тихо светилось, пыль не досаждала. Она облегчала бег лошади, и после утомительной ходьбы Мэри была рада сидеть молча, глядя на мелькавшие мимо поля. Слишком смущенная близостью Ренвика, чтобы глядеть на него, она уголком глаза видела гладкую мягкую кожу его перчаток, посеребренную сбрую лошади, монограмму на фартуке. Все щегольские детали этой старой двуколки, как он назвал свой экипаж, и снова, как тогда у него в доме, она остро почувствовала разницу между его и своей жизнью. Пускай в прошлом он знал борьбу с нуждой, теперь ему не приходилось дрожать над каждым фартингом, донашивать платье, пока оно не расползется по швам, заглушать в себе всякую потребность развлечений, выходивших за пределы строжайшей экономии. Но она подавила это ощущение, отогнала мысль об ожидавшей ее печали и, решив не портить себе единственный час редкого развлечения, отдалась неиспытанному блаженству. Ренвик, в свою очередь, смотрел на ее чистый профиль, слабый румянец, выступавший на щеках, наблюдал ее необычное оживление со странным удовлетворением, с гораздо более острой радостью, чем Мэри, мелькавшие мимо картины. Ему вдруг страшно захотелось заставить ее повернуться к нему так, чтобы он мог заглянуть ей в глаза. И он прервал молчание, сказав: «Вы не жалеете, что поехали со мной?» Но Мэри по-прежнему не смотрела на него, и только губы ее дрогнули слабой улыбкой. «Я рада, что поехала. Все так чудесно. Я не привыкла к этому и буду потом часто вспоминать». «Мы еще успеем доехать до берега Лоха», — ответил он весело. «И если Тим прибавит шагу, успеем даже напиться чаю». Мэри пришла в восторг от такой перспективы и, обратив внимание на лоснившуюся спину Тима, обличавшую хороший уход, подумала, что он будет мчать их достаточно быстро, чтобы выиграть время для чаепития, но не настолько быстро, чтобы довести ее домой раньше времени. «Тим», — повторила она беспечно, — «какое славное имя для лошади!» «И лошадь-то славная», — отозвался Ренвик и уже громче обратился к лошади. «Не правда ли, Тимми?» Тим наставил уши и, словно довольный этой похвалой, внес немного больше прыти в свою размеренную рысь. «Видите», — продолжал Ренвик, одобрительно посмотрев на улыбнувшуюся Мэри, — «он понимает, что я о нем говорю, и старается не ударить в грязь лицом». «Старый лицемер! Он еще больше разленится в Эдинбурге. Слишком много овса и мало работы». «Так вы берете его с собой?» «Да». «Продать Тимми у меня бы духу не хватило, таков уж я». Он помолчал, потом продолжал, словно размышляя вслух. «Может быть, это нелепо, но когда я люблю что-нибудь, картину, книгу, лошадь, что бы там ни было, я не могу расстаться с этим. Уж когда люблю, так люблю. Я упрям. И подхожу ко всему со своей собственной меркой. Пусть какой-нибудь критик хоть 20 раз твердит мне, что картина хороша. А если она мне не нравится, я ее не повешу у себя. Я покупаю картину только в том случае, если она завладевает мною. И тогда я уже не могу с ней расстаться». «У вас в столовой чудная картина», — вставила Мэри, глядя прямо перед собой. «Да, и я рад, что она вам тоже понравилась. Она меня утешает в одиночестве. Я купил ее в институте. Впрочем, она не мне одному понравилась», — добавил он с усмешкой. «Критики тоже ее одобрили». Разговор о картине напомнил Мэри цель ее первого посещения Ренвика, и, предупреждая его вопрос относительно Несси, она сказала: «Я так вам благодарна за все, что вы сделали для Несси. Вы более чем добры к нам обеим». Она так и не рассказала ему до сих пор об участи винограда, и он продолжал посылать подарки, к счастью, больше не попадавшиеся на глаза Броуди. «Мне хотелось немного помочь вам», — ответил он. «Как чувствует себя Несси?» «Здоровье ее как будто лучше», — в голосе Мэри звучала все же легкая тревога. «Но у нее так часто меняется настроение. Ее волнует близость экзамена. Он будет в субботу. Я делаю, что могу. Я знаю, но если она выдержала все это время и не заболела, значит, с ней все благополучно. Ради нее надеюсь, что она получит эту стипендию. Он долго молчал, потом заметил серьезным тоном. Вам лучше быть подле нее в то время, когда будет объявлен результат. И если я понадоблюсь, сразу же обратитесь ко мне. Мэри была уверена, что к тому времени, когда станет известен результат экзамена, доктор уже не будет в Ливенфорде. Но, подумав, что он и так достаточно для нее сделал, она ничего не сказала и сидела молча, погруженная в свои мысли. Так он думает, что с Несси все будет благополучно. Что ж, она, Мэри, постарается, чтобы так и было. Она будет следить за сестрой, беречь ее, защитит в случае неудачи от гнева отца. Ее вывел из задумчивости голос Ренвика. А здесь, оказывается, расширили дорогу. Проехать будет совсем легко, и здесь прохладнее. Мэри подняла глаза и обомлела. Ренвик отклонился в сторону от большой дороги и, не подозревая об этом, вез ее теперь по той самой тропе через еловую рощу, где она заблудилась в ночь грозы. С застывшим лицом смотрела она на деревья, снова окружавшие ее. Теперь они не качались под натиском урагана, не падали с оглушительным треском, вырванные с корнем, а стояли тихо, мирно, в ясном спокойствии. Лучи яркого солнца пробивались меж темных ветвей угрюмых елей, делая их менее угрюмыми, инкрустируя золотом колючие ветви, рисуя на прямых сухих стволах нарядный узор из мерцающего света и тени. Проезжая через этот лес теперь в безопасности, в удобном экипаже, Мэри содрогнулась, вспоминая, как истерзанная и беременная пробиралась здесь ощупью во мраке, спотыкаясь, падая, как проколола руку острым суком, как ее преследовали бредовые видения и голоса, и никто не видел ее, не слышал ее зова. Слеза задрожала на ее реснице, но, крепко вонзив пальцы в длинный рубец на ладони, словно для того, чтобы это напоминание о ее мужестве в ту ночь придало ей силы, она не позволила слезе скатиться и обратила взгляд на долину, открывавшуюся внизу, когда они выехали из леса. А вот и ферма, куда она добралась тогда. На ярко-зеленом фоне сочного луга виднелся дом, а неподалеку от него низенький сарай, приютивший ее измученное тело. Его белые стены прикрыты сверху желтой соломенной крышей, из единственной трубы поднимается дым, и длинной тонкой голубой лентой тянется к небу. Мэри с усилием отвела глаза и, пытаясь овладеть собой, сидела очень прямо в напряженной позе, глядя вперед, а уши Тима качались и расплывались перед ее помутившимся взором. Ренвик, вероятно, инстинктивно почувствовал, что молчание Мэри вызвано каким-то внезапным приливом печали, и долго не говорил ничего. Только когда они перебрались через вершину Меркинского холма, и перед ними внизу открылась спокойная сверкающая гладь Лоха, он сказал тихо: «Смотрите, какая красота и покой». Картина действительно была чудесная. Озеро, отражая густую ослепительную лазурь безоблачного неба, лежало холодное, неподвижное, как полоса девственного льда, и от краев его уходили вверх крутые, одетые густым лесом склоны холмов, тянувшиеся до зубчатой цепи гор вдали. Тихую гладь озера разрывал лишь в одном месте ряд островков, драгоценным изумрудным ожерельем, лежавших на груди лоха. Зеленых и лесистых, как и его берега, и отражавшихся в воде, как в зеркале, так отчетливо, что глаз не мог бы отличить островка от его отражения. На ближайшем к ним берегу раскинулась деревушка, и домики ее группами белели на фоне яркой зелени и синевы воды и неба. Ренвик указал на нее кнутом. «А вот и Меркинч. Значит, будет чай, Мэри. Надеюсь, красоты природы не лишили вас аппетита?» Ее прекрасное лицо, тихое, как гладь этого озера, просветлело при словах доктора, и она улыбнулась со слабым отблеском прежней радости. Он назвал ее Мэри. Дорогой, вьющейся по склону холма, они спустились в Меркинч, и Ренвик, с пренебрежением миновав маленький непривлекательный трактир при въезде в деревню, подъехал к крайнему коттеджу в конце улицы, окаймлявшей берег Лоха. С многозначительным взглядом в сторону Мэри он выскочил из экипажа и постучал в дверь. К Коттедж своим видом не нарушал общей гармонии. Его белые стены были обрызганы ярким золотом настурций, зеленое крылечко увито, как беседка, красными розами, его садик благоухал резедой. Таким Мэри когда-то рисовала себе коттедж в горшейке. Дверь открыла маленькая сгорбленная женщина, которая всплеснула руками и радостно воскликнула. «Доктор! Доктор, вы ли это? Глазам не верю!» «Ну, конечно, я, Дженнет», — сказал Ренвик ей в тон. «Я и со мной дама, и оба мы умираем с голоду после долгой прогулки. Если вы не угостите нас чаем с лепешками собственного изготовления и вареньем, и маслом, и бог знает чем еще, мы немедленно исчезнем и никогда больше не приедем к вам». «Ничего подобного вы не сделаете», — энергично возразила Дженнет. «Не пройдет и 5 минут, как вам подадут такой чай, какой вы во всем Меркенче не найдете». «А можно нам пить его в саду, Дженнет?» «Ну, разумеется, можно, доктор. Где хотите, хоть на крыше моего коттеджа». «Спасибо. Лучше уж в саду», — сказал со смехом Ренвик. «Пожалуйста, Дженнет, велите вашему парнишке присмотреть за Тимом и крикните нам, когда все будет готово. Мы погуляем по берегу». «Ладно, ладно, доктор, все будет сделано», — с готовностью отозвалась Дженнет. Когда она ушла, доктор подошел к Мэри. «Походим?» — спросил он. И когда она молча кивнула, он помог ей выйти из экипажа, говоря, «Дженнет заставит нас ждать не больше 5 минут, но вам не мешает пока размять ноги. Они, наверное, у вас затекли от долгого сидения». «Как эта женщина обрадовалась ему», — думала Мэри. «И все, кто его знает, всегда рады услужить ему». Думая об этом, пока они шли по гальке, покрывавшей берег, она промолвила. «Вы с Дженнет, видно, старые знакомые. У нее глаза чуть не вылезли на лоб от радости, когда она вас увидела». «Я когда-то немного помог ее сыну в Ливенфорде», — ответил он небрежно. «Она славная старушка, но болтлива, как сорока». Он скосил глаза на Мэри и прибавил. «Впрочем, она печет замечательные лепешки, а это главное. Вы должны обязательно съесть ровно 7 штук». «Почему непременно 7? Это счастливое число, и как раз подходящая порция для здоровой и проголодавшейся молодой девицы». Он критически посмотрел на нее. «Жаль, что я не могу последить за вашим питанием, мисс Мэри. В этой легкой впалости щек есть своя грустная красота, но она в то же время означает, что вы отказываете себе в масле и молоке. Готов биться об заклад, что вы отдаете Несси все то, что я посылаю вам». Мэри вспыхнула. «Нет, право же, нет. Вы так добры к нам». Он с состраданием покачал головой. «Когда вы, наконец, вспомните о себе, Мэри? Мне больно думать, что будет с вами, когда я уеду. Вам нужен кто-нибудь, кто строго следил бы за вами и заставлял бы вас беречь себя. Вы будете мне писать и сообщать, как ведете себя здесь без меня?» «Да», — медленно ответила Мэри, и казалось, что на нее слегка повеяло холодом от воды, у которой они стояли. «Я буду вам писать, когда вы уедете». «Вот и прекрасно», — весело сказал Ренвик. «Я это считаю твердым обещанием с вашей стороны». Они стояли рядом, любуясь мирным спокойствием открывшейся перед ними картины, которая казалась Мэри такой далекой от ее горестного существования в родном доме, так высоко стоящей над ее жизнью. Побежденная и точно освобожденная этой красотой, она не в силах была больше подавлять в себе любовь к человеку, стоявшему рядом с ней. Ее влекло к нему чувство более глубокое и волнующее, чем то, что она уже испытала когда-то. Она жаждала доказать ему свою преданность, свое поклонение. Но это было невозможно. Надо было стоять спокойно рядом с ним, несмотря на то, что сердце ее билось так, словно хотело выскочить из груди. Слабое журчание лоха, едва-едва плескавшегося о берег, одно только нарушало тишину. Он шептал ей в уши. «Кто она такая? Она Мэри Броуди, мать внебрачного ребенка», и бесконечно повторял слово, которым заклеймил ее отец, когда выгонял из дому в ту грозовую ночь. «Я слышу надтреснутый колокольчик, Дженнет», — сказал наконец Ренвик. «Вы готовы приняться за лепешки?» Она кивнула головой, не отвечая, так как что-то сжимало ей горло. И когда доктор легонько взял ее за локоть, чтобы помочь пройти по усыпанному галькой берегу, это прикосновение было нестерпимее всех страданий, какие она когда-либо испытывала. «Все готово, все готово!» — кричала Дженнет, суетясь возле них. «Стол и стулья, и все уже в саду, как вы приказали, и лепешки свежие сегодня утром пекла». «Чудесно!» — одобрил Ренвик, придвигая стул Мэри и садясь на свое место. Хотя тон его давал понять Дженнет, что она здесь больше не нужна, старая женщина не уходила и, с восхищением осмотрев Мэри, облизала губы, готовясь заговорить. Но в эту минуту заметила выражение лица Ренвика и, с трудом удержав готовый сорваться с языка поток слов, пошла к дому. Когда она ушла, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос, Мэри и Ренвик почувствовали легкое стеснение. Чай был превосходен, в саду прохладно, пряно благоухала резеда, а им обоим было как-то не по себе. «Дженнет, старая болтунья», — сказал Ренвик с искусственной небрежностью. «Если бы я позволил, она бы нас совсем оглушила». После этого замечания он погрузился в неловкое молчание, а Мэри вдруг вспомнила тот единственный в ее жизни случай, когда она вот так же сидела за столом наедине с мужчиной. Это было в крикливо-нарядном кафе «Берторелли». Она ела мороженое, а Деннис жал ей ногу под столом и чаровал ее живостью и блеском речей. Как не похож на ту обстановку этот тенистый деревенский сад, наполненный ароматом сотен цветов. Как не похож на Денниса ее нынешний спутник, который не болтает о заманчивых поездках за границу и даже, увы, не ласкает под столом ее ногу. Как раз в эту минуту он укоризненно качал головой. «В конце концов, вы съели только две», — проворчал он, обиженно глядя на нее, и добавил с расстановкой, «а я сказал семь». «Они такие громадные», — оправдывалась Мэри. «А вы такая маленькая, но вы бы стали больше, если бы слушались меня. Я всегда вас слушалась в больнице, помните?» «Да». Он сделал паузу. «Тогда слушались». Он опять стал молчалив, вспоминая, какой он впервые увидел ее, с закрытыми глазами, безжизненную, бледную, сломанную, вырванную с корнем лилию. Но, наконец, он взглянул на часы, затем хмуро на Мэри. «К сожалению, время бежит. Едем обратно?» «Да», — сказала Мэри жалобно, — «если вы думаете, что пора». Они встали и молча покинули сладостное уединение этого сада, как будто созданное, чтобы укрывать пылких любовников. Усадив Мэри в экипаж, доктор вернулся на крыльцо, чтобы расплатиться с Дженнет. «Не надо мне ваших денег, доктор», — говорила Дженнет своим протяжным голосом, напоминавшим звуки волынки. «Мне одно только удовольствие угостить вас и эту милую барышню. Возьмите, Дженнет, иначе я рассержусь». Она почуяла перемену в его настроении и, взяв деньги, шепнула смиренно. «Уж не оплошала ли я в чем? Простите старуху, если так. Или, может, лепешками не угодила?» «Все было отлично, Дженнет, великолепно», — успокоил он ее, садясь в экипаж. «До свидания». Все еще недоумевая, она помахала им рукой на прощание, и когда они скрылись за поворотом, опять покачала головой и, бормоча что-то, вошла в дом. На обратном пути Ренвик и Мэри разговаривали мало. Задав ей какой-нибудь вопрос, удобно ли ей, не перекрыть ли ей ноги, довольна ли она прогулкой, не пустить ли Тима быстрее, Ренвик опять погружался в молчание, которое становилось все более гнетущим по мере того, как они подъезжали ближе к Ливенфорду. Домашний очаг уже снова протягивал навстречу Мэри свои щупальца, готовые сомкнуться вокруг нее. Там отец с опухшими от сна глазами и пересохшей глоткой встанет угрюмый и немедленно потребует ужин. Там Несси нуждается в сочувствии и утешении. Там обступят ее сразу бесчисленные заботы и обязанности. Эта короткая и нежданная передышка от печальной жизни близилась к концу. И хоть она и была сплошным наслаждением, сердце Мэри мучительно болело от мысли, что это, вероятно, последняя ее встреча с Ренвиком. Они были уже почти у самых ворот, и, остановив лошадь на некотором расстоянии от дома, Ренвик сказал каким-то странным голосом: «Ну вот, мы и приехали. Как скоро это кончилось, правда?» «Да, очень скоро», — как эхо откликнулась Мэри, вставая и выходя из кабриолета. «Мы бы могли подольше оставаться в Меркенче», — сказал он натянуто. «Потом, помолчав, может быть, я вас не увижу больше? На всякий случай простимся?» Они обменялись долгим взглядом. В глазах Мэри светилась мольба. Ренвик снял перчатку и протянул ей руку, сказав ненатуральным голосом: «Прощайте». Она механически подала ему свою и, ощутив пожатие его сильных прохладных пальцев, которые ей так нравились, которые когда-то умели успокаивать боль в ее истерзанном теле и никогда больше его не коснуться, пальцев, которые она обожала, она вдруг потеряла власть над собой и, зарыдав, прижалась горячими губами к его руке, страстно целуя ее, потом бросилась бежать от него и вошла в дом. Одно мгновение Ренвик смотрел на свою руку, словно не веря глазам, потом поднял голову и, глядя вслед исчезавшей фигуре Мэри, сделал движение, как бы собираясь выскочить из экипажа и бежать за ней. Но не побежал и долго со странным выражением смотрел на свою руку, потом уныло покачал головой и, надев перчатку, медленно поехал прочь.